Южнокорейская интернет-газета «Голос народа» 21 февраля поместила передовицу, требуя от Пак Кын Хе не отказаться от расследования Конституционного суда. В передовице пишется: Пак Кын Хе пытается любой ценой затянуть судебное разбирательство с целью отложить срок приговора после 13 марта. Она надеется на то, что возможно спастись в случае муссирования общественного мнения при мобилизации ультраправых организаций и отсрочки суда по тем и иным предлогам. Но она позволяет себе большой просчет. Ей лучше было бы не предаваться бредовой мечте, а явиться в Конституционный суд, чтобы участвовать в процессе расследования.